to sing a landing Africa. My Baba means a Pondolaya. If I be tired as I am to go see Sigalella. Торжественные чеканные слова. Гимн Африканского национального конгресса, всенародной организации Южной Африки, сплотившей и возглавившей освободительные движения всего населения страны. Пусть Африка станет свободной, свободной навсегда. Эти молодые певцы, как и многие их товарищи, были вынуждены покинуть родину. Разными путями пришлось уходить им от рук российской охранки. Они бежали через джунгли и пустыни, тайком уплывали в угольных трюмах кораблей. Но и в эмиграции они продолжают оставаться детьми своей земли. Мы дети Африки, и пока мы молоды, нас никогда никому не убить. Вы слышите выступления непрофессиональных артистов. Ребята объясняют, нам на родине некогда становиться профессионалами. Это поют южноафриканские студенты и эмигранты. Но они не только поют, они говорят со своими слушателями. Их выступление – это клятва быть верными памяти и заветам старших товарищей, которые пали в борьбе. Ах, but it was nothing, a border skirmish. Our police helped the Rhodesians and we wiped them out. Говорят, что никто не знает, кем написаны многие песни борьбы и свободы. Но есть имена, которые забыть нельзя. Вуси Лемини, выдающийся вожак рабочих, общественный деятель Южной Африки. Он был также и создателем многих песен протеста, был первым их исполнителем. И его песни разлетелись по всей стране. Берегись, Форстер, берегитесь, расисты. Народ сметет вас скоро, поют молодые патриоты песню своего казненного товарища в усилии Мини. Международный фонд борьбы за освобождение южноафриканских политических заключенных выпустил пластинку с записью речи на суде Нельсона Манделы. Национальный лидер страны был приговорен к пожизненному заточению в страшнейшей тюрьме ЮАР, расположенной на пустынном острове Робен. Но текст его речи, брошенный как обвинение в лица российским судьям, был вынесен его друзьями из стен судилища. И один из известнейших английских актеров, Питер Финч, читает ее для всех, кто хочет узнать правду о преступлениях, творимых в Южной Африке. Political division based on color is entirely artificial. And when it disappears, so will the domination of one color group by another. Политическое разделение людей по цвету кожи, говорит Нельсон Мандела, является полностью искусственным и надуманным. Мы боремся против этого. Наша борьба – это борьба за право быть человеком, за право жить. Африка, Это голос знаменитой южноафриканской певицы Мариам Макебе. Но Макебе не только замечательная певица и актриса. Она и активная участница борьбы против расизма. Она поет свою песню «Африка» на разных языках мира, утверждая веру в близкую победу своего народа. Double, double, yeah, double.